Капут 3, в котором мы знакомимся с одним Хайль-Баши, во всех отношениях превосходным человеком. Гордимся любовью, которую власти Бадандена испытывают гостям города, и понимаем, что от дома Хабиба до вожделенной мести врагу много больше шагов, чем хотелось бы. Первые лучи солнца ласкового с утра прорвались сквозь листву старой чинары, росшей напротив окна. Обнаружив щель в неплотно задернутой шторе, они проникли в комнату и рассекли сумрак золотисто-розовыми клинками небесных воинов-армигеров из свиты Вечного Странника. Будь существо, лежавшее на огромной квадратной кровати Пуфе под шелковым балдахином Упырем, или, к примеру, Игисом Сосунком, оно бы в ужасе бросилось прочь из комнаты, поспешило забиться под кровать и, опоздав, с отчаянным воем обратилось в пепел, исходя зловонным дымом. Однако указанное существо ни в коей мере не являлось ночной нежитью. Солнечного света оно не боялось. Молодой человек заворочился в постели, сощурился, протирая заспанные глаза. Безбоязненно и с удовольствием подставил лицо теплой ласки светила, потянулся, хрустя суставами, и скорчил болезненную гримасу. Вчерашние порезы давали себя знать. То, что рана не опасна, отнюдь не означает, что она не станет болеть при неосторожном движении. Словно почуяв пробуждение больного, в комнате объявился Хабиб аль-Басани. При свете дня он оказался совсем еще не старым человеком. Седина в козлиной бородке лекаря выглядела искусственной. С ее помощью Хабиб явно пытался придать себе солидности. «Как спали? Ранг не беспокоили?» На родном языке Джеймса лекарь говорил прекрасно, почти без характерного баданденского акцента. Наверняка учился в Ритте. «Благодарю вас, уважаемый, я спал отлично». «Чудненько, чудненько, тем не менее, позвольте вас осмотреть». Молодой человек шутливо развел руками, подчиняясь к врачу. Еще раз поморщился. Хабиб картинно щелкнул пальцами. В дверях возник его помощник, мальчишка, похожий на скворца, обремененного чувством важности собственной миссии. В руках скворец держал широченный поднос, на котором курилась паром серебряная чаша с горячей водой. Вокруг чаши двумя стопками лежали чистые бинты и полотенца, громоздились флаконами с мазями и зловеще поблескивала сталь хирургических инструментов. «Приступим?» Джеймс начал подозревать наихудшее. «Стоило выжить на улице чеканщиков, чтобы тебя из лучших побуждений залечили до смерти». К счастью, ланцеты и щипцы не понадобились, разве что узкие шпаты для целебной мази. Лекарь осмотрел раны, уже начавшие затягиваться, с удовольствием покивал, бормоча себе под нос какую-то гальматью, и тщательно удалил старую мазь. Затем он покрыл порезы Джеймса слоем свежей. Острый запах снадобья заглушил аромат цветов, долетавший через приоткрытое окно. Наложив новые повязки, аль-Басани разрешил пациенту одеться. «На постельном режиме я не настаиваю», – важно сообщил он. И вдруг стал очень похож на мальчишку-помощника. С аппетитом уплетая поданный скворцом завтрак, горячие лепешки, козий сыр с кинзой и превосходный кофе, где плавал сбитый желток, Джеймс был бы вполне доволен жизнью, если б не два обстоятельства. Первым и главным из них, безусловно, являлся рябой наглец Задира, ушедший, вернее, позорно бежавший от справедливого возмездия. Вторым же было ожидание счета, который выставит заботливый Хабиб за свои драгоценные услуги. Еще и завтрак включить, можно не сомневаться. Причем по ценам самой дорогой в Бадандене ресторации. Не то чтобы молодой человек был крайне стеснен в средствах, но... «К вам гость!» Хабиб со значением воздел палец к потолку и добавил: «Официальный гость?» «Просите!» – кивнул Джеймс, допивая кофе. Официальный гость выглядел с точки зрения Джеймса отнюдь неофициально. Так одеваются франты. Малиновый халат с золотыми драконами, синий кушак с кистями, темно-лиловый тюрбан, шелковые шаровары того же цвета и щегольские, расшитые бисером туфли с загнутыми носами. У пояса кривой шамшер в ножнах, инкрустированных яшмой. На голове челма с концом падающим на левое плечо. В правой руке франт держал четки из агата, выдававшие в гости поклонника творчества Альсамеди Проницательного. Каждая бусина четок отличалась оттенком от остальных, символизировала один из бейтов знаменитой косыды об источнике жизни, прославленного баданденца. Хлещут жгоды жгучей плетью, за спиной молчат столетия. Собирался вечно петь я, не заметил, как допел. Задыхаюсь в душной клете, сбит с пути, лежу в кювете. Стар, гляжу, смеются дети, одинок, бреду в толпе. Где надежда, где удача, ноги, бревна, сердце, клячья. Спотыкаясь, чуть не плача по извилистой тропе, в ночь тащусь, еще не начат, но уж кончен, силы трачу. На ветру, как флаг маячу, ах, успеть бы, не успел. Ну и так далее. Высокий, статный, смуглый, с густой бородой, кольцами, крашеной хной, визитер производил впечатление сильного человека. Люди этого типа чувствуют себя хозяевами в любой обстановке. Волевые скулы, на левой едва заметный застарелый шрам, как у Рябова, тонкие губы, орлиный нос. Опять! Джеймс, дорогой, прекрати блажить. И внимательный цепкий взгляд карих, чуть раскосых глаз. Раз встретишь, запомнишь надолго. Хищник. Опасный, быстрый и знающий себе цену. «Ассалям алейкум!» – раскланялся гость, галантно описав четками в воздухе безупречную восьмерку. Жест напомнил Джеймсу фехтовальный прием одной из туристанских школ боя на саблях. «Разрешите представиться. Азиз Бей Фатлах Ибн Хасан Аль-Шох Мазеранди. Халь-Баши 2-го специального отдела дознаний канцелярии пресечения Бадандена». Увидев, как медленно вытягивается лицо молодого человека, гость сжалился над приезжим, не способен с первого раза запомнить столь простое имя, и милостиво добавил: «Но вы можете меня звать просто Азиз Бэйм». «Алейкум ассалям!» Джеймс привстал, сопроводил ответный поклон улыбкой, достаточно радушной, чтобы Азиз Бэй не счел себя оскорбленным. «Джеймс Ривердейл, виконт де Треццо, присаживайтесь, чему обязан?» «Хайльбаши? Однако, серьезный чин к нам пожаловал. В армии Бадандена Хайль-Баши командует 2000, а в канцелярии пресечения 200 мушерифов». Прежде чем легко опуститься в кресло, Азиз Бэй продемонстрировал собеседнику шестиугольный значок персонали с руной порядка, карающим мечом и баданденской звездой. Значок вспыхнул зеленым пламенем, над ним всплыло объемное лицо Азиза, подтверждая полномочия Хайль-Баши. Завладей значком самозванец, в его руке тот разгорелся бы алым огнем, мгновенно раскалившись до красна и оставив на ладони вора ничем не сводимое клеймо. «Сын шакала!» «Насколько нам известно, вчера вечером на улице Малых Чеканщиков вы подверглись коварному нападению. В результате оного вы были ранены и доставлены сюда, а нападавший скрылся. Мне поручено произвести дознание по этому делу, выяснить все обстоятельства и установить, наличествует ли состав преступления. Подтверждаете ли вы факт нападения?» Джеймс встал с кровати и пересел во второе кресло, стараясь выглядеть столь же непринужденно. Откровенничать с высоко поставленным сыскарем он не собирался, но отрицать очевидное глупо. «Подтверждаю и имею заявление. Я слушаю». «Это был честный поединок, а не коварное нападение». «Дуэль?» «В общих чертах да. Один на один с объявлением намерений». «Очень интересно. И кто же, позвольте спросить, оказался вашим противником?» «Он не назвался. Впрочем, моего имени он тоже не спрашивал». «У вас имелись секунданты?» «Нет». «Значит, правила дуэли не были соблюдены. Данный случай можно классифицировать как...» «Простите, почтенный Азиз Бэй», вмешался Джеймс, по-прежнему улыбаясь, но гораздо холодней. Классификация Хайль-Баши, еще не начавшись, ему уже не нравилась. В пункте 7b Международного дуэльного кодекса, ратифицированного в том числе Реттией и Бананденом, я помню кодекс, о многомудрый виконт, вернул улыбку Хайль-Баши. Если улыбка Джеймса была изо льда, то улыбка Азиз Бэя смотрелась выкованной из стали. «В особых случаях, когда защита чести не терпит отлагательств, извините за нескромный вопрос, но что же послужило поводом для вашего поединка?» Разумеется, Джеймс имел полное право не отвечать. Однако зачем ссориться с представителем канцелярии пресечения? С Азиз Бэем вообще не возникало никакого желания ссориться, даже не будь он официальным гостем. Напротив, возникало страстное желание оказаться от него как можно дальше и никогда больше не видеть этого лица, красивого, но словно вырезанного из моренного дуба, со старым шрамом и стальной приветливостью. Боялся ли молодой человек Хайль-Баши? О нет. С чего бы? Пусть его преступники боятся. Но в присутствии Баданденса Джеймс чувствовал себя неуютно. Мы поспорили из одного фехтовального приема, и чтобы разрешить наш спор, обнажили шпаги, ну а потом мы несколько увлеклись. Понимаю. На сей раз улыбка у Азиз Бэя вышла вполне человеческой. Джеймс даже ощутил малую толику симпатии к Хайль-Баши. Возможно, вне службы Баданденец милейший человек и приятнейший собеседник, любитель поэзии и охоты на фазанов. В отличие от рабочих часов, когда он при исполнении. В дверь сунулся Хабиб, желая сказать Хайль-Баши, что раненому нужен покой. Дело, пожалуй, было не в покое раненого, сколько в желании лекаря напомнить о своем существовании. Но Азиз Бэй, хотя и сидел спиной к Аль-Басани, нахмурился со значением, перебрал четки и козлобородый султан-целитель молча испарился, словно роса под лучами солнца. Видимо, решил заглянуть попозже. Почему же ваш соперник в таком случае бежал, если имела место честная дуэль или просто спор двух фехтовальщиков? Не знаю. Джеймс пожал плечами и закинул ногу на ногу. У вас есть предположение на сей счет? Может быть, мой оппонент опасался, что его, не разобравшись, примут за грабителя или убийцу? Азиз Бэй огладил свою чудесную бороду, пропуская кольца между пальцами. Что было бы недалеко от истины. Это он настоял на выяснении вашего спора путем поединка? Да, без особой охоты подтвердил молодой человек. Назваться зачинщиком, возводя на себя поклёп и выгораживая охотника, было бы уж совсем глупо. Затеянный спор мог оказаться предлогом, верно? Предлогом к чему? К вызову вас на поединок с целью убить и ограбить. Обычно грабители поступают иначе. И убийцы тоже. Серьезно кивнул Хайль-Баши. Но в стае, как говорится, не без белой вороны. Были случаи. Вот вы, дворянин и честный человек, стали бы нарываться на поединок с незнакомцем, всего лишь желая проверить на практике действенность фехтовального приема. Я? Нет. Но знаю немало людей благородного происхождения, кто вполне мог оказаться на месте моего оппонента. У меня к нему нет никаких претензий. Рана пустяковая, и я, как видите, не прикован к постели. А спор наш вышел весьма занимательным. Впору найти этого человека и поблагодарить за доставленное удовольствие. Джеймса мало интересовало, поймет Хайль-Баши его намек или воспримет как браваду. Он сам отыщет Рибова, сам. И сполна рассчитается с наглецом. Это дело чести. Нечего впутывать сюда баданденские власти. В конце концов, они бились один на один. Недостойно дворянина... Вы официально отказываетесь от претензий к нападавшему? Отказываюсь. Вы можете подтвердить свой отказ письменно? Хоть сейчас. Имеются ли у вас претензии к властям Бадандена? Ни малейших. Очень хорошо. Я уполномочен выплатить вам компенсацию за причинение физического, морального и материального ущерба во время пребывания в нашем городе. Вот, не откажитесь принять. 70 золотых дхармов. Тяжелый кошель из кожи, извлеченный Хайль-Баши непонятно откуда, лег на столик, глухо звякнув содержимым. Можете пересчитать. В первый миг Джеймс хотел гордо отказаться от компенсации. Он взрослый человек, дворянин, наследник знатного рода и в состоянии сам о себе позаботиться. Ривердейлы не нуждаются в опеке баданденских властей. Но гордыня сразилась с благоразумием и отступила. Потому что на помощь благоразумию пришел недавно обретенный цинизм. Деньги еще никому не мешали. Джеймсу, например, они очень даже пригодятся, особенно если он планирует задержаться в Бадандене для розысков рябого наглеца. Благодарю вас, Азиз Бэй. Это мой долг. Мне право неловко. Это совершенно излишне. Отнюдь. Тиран Салим, Ибн Салим, да продлятся его годы навсегда, желает, чтобы у гостей нашего города оставались самые лучшие воспоминания об Адандыне. Мы стараемся в меру сил компенсировать подобные досадные случайности. Кстати, счет за услуги почтенного Хабиба Аль-Басани уже оплачен из тиранской казны. А вам предоставляется месячная скидка в 50% на услуги лекарей, имеющих честь состоять в гильдии врачевателей Баданден. Вот соответствующий документ, заверенный печатью. На стол лег свиток из пергамента, перевязанный шелковым шнурком. Джеймс снова проморгал, откуда собеседник его извлек. Ваша любезность, почтенная Азиз Бей, потрясает меня до глубины души. Воистину, она может конкурировать только с вашей проницательностью. Молодой человек блеснул витиеватым слогом, принятым на Востоке. Право, если в ответ я могу быть чем-то вам полезен, сможете. И кто тебя за язык тянул, Краснобай? Во-первых, я бы попросил вас не слишком распространяться о прискорбном инциденте, случившемся с вами. Мы заинтересованы в притоке туристов. И очень дорожим репутацией родного города. Ну, разумеется, с облегчением выдохнул молодой человек. Можете не сомневаться, я не болтун. Прекрасно. Также я хотел бы, чтобы вы ответили еще на пару вопросов. Спрашивайте. А вот теперь не зевай, приятель, подсказал внутренний голос, очень похожий на тенорог дедушки Эрнеста. Этот красавец свое дело знает. Глазом моргнуть не успеешь, как попадешь в его силки. Думай как следует, прежде чем отвечать. Не случалось ли с вами чего-либо странного в последнюю неделю? Возможно, какая-нибудь мелочь, на которую вы не обратили особого внимания. Врать в глаза Азизбею не хотелось. Джеймс ухватился за соломинку. Хайль-Баши сказал странного. Ведь так? А много ли странного в том, что двое посетителей оружейной лавки разговорились, обсуждая фехтовальный прием, и во время практического эксперимента один случайно оцарапал шпагой другого? Ничего странного. Совершенно будничный эпизод. С каждым может случиться. Нет, ничего такого, ответил Джеймс после затянувшейся паузы, в течение которой он старательно делал вид, будто пытается вспомнить странности и диковины своего пребывания в Баданден. Вы уверены? Вполне. Молодой человек с трудом выдержал пристальный взгляд Хайль-Баши. Хорошо. Человек вашего происхождения не станет лгать. Во всяком случае, лгать без веской на то причины. Показалось или нет, но в карих глазах Азиз Бэя сверкнули плутоватые искорки. И, наконец, последний вопрос. Я слушаю. Вы хорошо запомнили человека, с которым сражались в переулке? Смогли бы его описать? Составить словесный портрет? Нет уж. Он не даст им зацепки. Один раз бдительному приказу и тихому трибуналу Ретти вкупе с любящим дедушкой Эрнестом уже пришлось вытаскивать Джеймса Ривердейла сотоварища из переделки. И что теперь? Едва у него снова возникла проблема, он поспешит переложить ее на плечи властей? Не бывать этому. Гордыня перешла в контратаку. Цинизм и благоразумие попятились. Там было темно. Я не очень хорошо его рассмотрел. И все-таки. Мужчина. Джеймс искренне надеялся, что Азиз Бэй не счет эту примету издевательством. Телосложение среднее, рост средний, в целом вроде меня. Возраст, трудно сказать, думаю от 30 до 40. Вооружен шпагой. Лицо, одежда, волосы, хоть что-то вы разглядели? Увы, очень мало. Одет был в темное, шляпа с узкими полями, лицо... нет, не запомнил. Возможно, при встрече узнал бы, но описать не возьмусь. Волосы черные, хотя и не уверен. И не очень длинные. Все. Да, не густо. Что ж, спасибо за сотрудничество. Отдыхайте. Я сказал ему правду, почти правду. Во всяком случае, ни разу не соврал впрямую. Совесть моя чиста. Молодой человек наблюдал, как закрывается дверь за ослепительным Азиз Бэем. И пусть они теперь попробуют найти Рябову по этим приметам. Канцелярия пресечения? Ха! Посмотрю я на них. Он фыркнул и добавил вслух. Я сам себе канцелярия пресечения. За дверью кто-то охнул и сразу замолчал, как если бы зажал рот ладонью. Должно быть сквозняк, подумал Джеймс. Хабиб Аль-Басани настоял, чтобы Джеймс задержался у него хотя бы до обеда. Разделите скромную трапезу с недостойным цирюльником, кланялся он. Окажите честь, если вы уйдете прямо сейчас, мне останется лишь обрить бороду в знак скорби, а это позор, которому нет равных. Смилуйтесь, умоляю. После оплаты счета из казны пациент немедленно превратился в гостя, а закон гостеприимства свят. Это Джеймс успел понять по тем дням, которые провел в обществе львов в пустыне. Отклонить мольбу лекаря означало нанести смертельное оскорбление. А врачи обид не прощают. Явишься запором, унесут за воротом кишок. До обеда пришлось скучать в четырех стенах, глядя в окно и от нечего делать, листая толстенный фолиант «Недуги. Взаимовлияние сфер». Книга была написана по-ретийски, но молодой человек не понял в ней ни бельмеса. Честно говоря, он и не попытался особо вникнуть в мудреные трансфигурации желчи белой, черной, желтой и крапчатой, а также в их общую зависимость от астральных метаморфоз. Разглядывая картинки, он не вовремя вспомнил о предстоящей трапезе. Часть иллюстрации вполне могла вызвать рвотные позывы или нервический срыв. Аккуратно вернув фолиант на место, Джеймс предался размышлениям, строя планы на ближайшее будущее. В первую очередь планы эти сводились к отысканию и примерному наказанию рябого наглеца. Однако молодой человек прекрасно понимал, что он не сыскарь. Он не может, подобно обер-квизитору Д'Эгре из криминальных баллад мэтра Синегнома, сидя в харчевне и прихлебывая венцо, скрупулезно складывать в единую картину улики и вещественные доказательства. Не суметь ему и сделать блестящий вывод на основе одного единственного третьестепенного факта, как легавый волк Шарль Ван Хольм, герой головоломных моралите беллетриста Конана Дойча. А попытаясь он, к примеру, отыскать, каким образом? И расспросить свидетелей вчерашнего поединка, живущих на улице Малых Чеканщиков, об этом мига станет известному шерифу из канцелярии пресечения, и вряд ли им понравится инициатива гостя. Кто виноват? Рябой наглец. Что делать? Искать и карать. Как нижняя мама его знает. Впрочем, одна ниточка имелась. Возможно, охотник завсегдатай оружейной лавки, тогда хозяин знает Рябова. А Азиз Бэй не в курсе их первой встречи. Здесь у Джеймса есть преимущество перед мушерифами. А если хозяин закроет рот на замок, что тогда? Что он, Джеймс Ривердейл, умеет? В чем разбирается? Как приспособить его умения и знания к розыску конкретного человека? Он боец, фехтовальщик. Он умеет сражаться. Хорошо разбирается в оружии, в теории и практике ведения боя, знаком с различными методиками. Что нам дает? Как владение рапирой или алебардой может пригодиться в наказании пойманного врага, Джеймс знал. Но в поисках? Без хорошего нюха волку ни к чему клыки. Добыча бегает в лесах. Стоп! Но ведь и Рябой фехтовальщик. Его манеру Джеймс хорошо запомнил. Боевой почерк человека, с которым дважды скрещивал клинки, ни с чем не спутаешь. Вот оно. Зацепка. Учитель или школа? Разумеется, у каждого сколько-нибудь стоящего бойца манера индивидуальна, но школа за ней все равно чувствуется. Сын часто похож на отца или деда. Если охотник местный, если он учился здесь, в Баданденне, если к этому времени не покинул город, слишком много если. Но шанс все-таки есть. Пройтись по фехтовальным залам, якобы желая скрасить часы безделья, поупражняться в каждом день другое, присмотреться, глядишь и обнаружатся знакомые ухватки. На этом поприще Джеймсу... Молодой человек сперва в запальчивости подумал, нет равных, но скромность помешала закончить мысль этим приятным способом. Скажем иначе, на этом поприще он кое-что может. В крайнем случае, если поиск по школам не даст результатов, наймем частного сыскаря. Денег хватит, спасибо тирану Салиму, да продлятся его годы навсегда. Итак, первым делом в оружейную лавку. Если там не повезет, по фехтовальным залам. Решено.